Глава 7. Тянусь за папкой, которая находится на самом верху шкафа. Приходится встать на цыпочки, чтобы достать нужную. Слышу басовитое покашливание и возню позади. Оборачиваюсь и подвисаю ненадолго, потому что вижу 6 дюжих парней в форме охранников. Неплохое начало для порно-видео с гэнг-бэнгом, проносится крамольная мысль в голове. И юбка эта дурацкая из той же темы. «Привет, красавица! Ты новая секретарша Сам-Сама?» говорит один из парней. «Сам-сам. Прямо как супергерой из мультика. Но скорее прозвище произошло от Самарин-самурай». «Здравствуйте». Разглаживаю складки на суперкороткой юбке. «Шеф у себя?» «Да-да». Киваю, чувствуя, как у меня горят щеки. «Он в кабинете». «Господи, на меня смотрят 12 мужских глаз. Куда бы провалиться ненадолго?» «Скажи ему, пожалуйста, что отряд нунчаки закончил работу». «Хорошо». Хватаю трубку и связываюсь с шефом по внутренней связи. Парни переглядываются между собой и заинтересованно наблюдают за мной. Что они подумают? Пришла на работу в такой юбке, чтобы соблазнять босса? Или всех работников подряд? «Отряд нунчаки здесь, они закончили работу». Выпаливаю в трубку. «Нехай заходят», — отвечает его величество Макарий. «Идите, Макар Романович ждет вас», — говорю парням, кладя трубку мимо рычага. «Классные ножки», — подмигивает мне один из парней, проходя мимо. Слышу, как в телефонной трубке раздается грозный рык. «Ой». Кладу трубку на место. Но Макарий все равно услышал комплимент от одного из охранников с наглым взглядом. А нефиг было делать из меня развратную анимешечку. А еще я на цыпочках стояла в тот момент, когда нунчаки вошли. Надеюсь, хоть трусов моих не увидели. Стыд. Вот зачем поддалась на требования шефа? Он умеет убеждать, конечно, но все равно можно было что-нибудь придумать и не надевать юбчонку. Парни не знакомы мне. 2 года назад их здесь не было. И если я не ошибаюсь, они занимаются сопровождением важных грузов. Попадались мне тут на глаза кое-какие документы. Пока тихо ругала себя, шеф завершил совещание, и нунчаки потянулись к выходу. Покидают кабинет гуськом, один за другим, и каждый считает своим долгом подать мне какой-нибудь знак внимания. Подмигнуть, улыбнуться или даже погрозить пальцем. Шествие замыкает босс, останавливается возле моего стола и говорит: «Больше эту юбку сюда не носи». Во мне моментально поднимается волна негодования и непокорности. «Почему? Отныне же это моя форма!» – спрашиваю язвительно. «Передумал», – покашливает он. «Вы сама дур». «Сама дура. Ладно, шучу. Да, я сама дур и абьюзер. И все плохие слова на свете». Макарий садится своей роскошной задницей на край стола, прямо на какой-то документ. «Но только больше не надевай эту юбку на работу. Нунчаки теперь как шмели будут в приемной виться», — добавляет с досадой. «Не моя вина». «Согласен, косяк мой. Отныне в офис надеваешь паранджу». Юбка на Шурочке сидит столь охренительно, что я потерял покой. Глаза сами находят стройную фигурку, передвигающуюся по приемной. Даже дверь оставил открытой, чтобы наблюдать за ней и сходить с ума от того, что крови в башке совсем не осталось. Она вся там, внизу, прилила к члену. Даже не думал, что это будет так томительно. Эх, распечатать бы Шуруню. Только вот мне кажется, что просто так эта девочка не дастся. Таких, как Шу, для начала нужно окружить вниманием и заботой. Ну, положим, это умею, но... лень. Я настолько избаловался в последнее время разрядкой от Томы, что стал ленивой жопой. Зачем кого-то там добиваться и обхаживать, когда можно организовать по щелчку пальца хоть секс, хоть минет, да хоть дрочку? Все в исполнении моей массажистки получается на отлично. Ладно, хотя бы попытаюсь. Может быть, девочка будет не против полежать немного на моем столе с раздвинутыми ногами? Шу, зайди ко мне. Алекса, Макар Романович, поправляет чертовка. Алекс, закатываю глаза. Хоть сюды. Блять, член сейчас ширинку порвет. Но сколько можно уже? Стоит и стоит. Хоть гвозди забиваем. Чертова юбка и стройные ноги моей сука-хамы. Алекс, это мужчина, а я женщина, вздергивает носик. Отлично, женщина. Закрывай дверь на ключ и ложись на стол. Зачем? Хочу тебя. Глянь, дубина какая в штанах. Сцапываю руку Шу и кладу на вздыбленный пах. «Вы что, с ума сошли?» – ахает. «Видимо, да». Хватаю Шурочку за талию и привлекаю к себе. Рука скользит вниз и ложится на упругую попку. Трусики там какие-то кружевные на ощупь. Приподнимаю подол юбки, чтобы рассмотреть белье, и Шу оглушительно взвизгивает. «Не ори!» – морщусь. «Пустите меня, Макар Романович!» «Это харассмент!» Ее рука дергается, словно девочка собирается отвесить мне пощечину. «Только не похари!» – говорю ей. «А по-моему, вы заслужили. Похари!» «Дерзкая какая!» Чешу отросшую щетину и нахально ее разглядываю. «Блядь, вот эта фигура!» «Шур, ты откуда взялась на мою голову?» «Шуры на лавочке сидят возле вашего подъезда. Уберите руки, Макар Романович!» – добавляет грозно. «Ух, самурайша настоящая!» У меня еще больше встал. «Открытие века! Оказывается, это возбуждает, когда тебя шлют нахер!» «Ну все, хватит ломаться. Ложись на стол!» Подталкиваю ее к столешнице. «Тем более палочка уже была в дырочке!» «Что вы несете?» – округляет глазище с пушистыми ресницами. «Повторим 8 марта», – скольжу пальцем по выпирающей Сашиной ключице. «Я устала повторять, что меня с вами не было ни 8 марта, ни 9. «А если я докажу, что была?» «Это невозможно». Рывком сажаю помощницу на стол и вклиниваюсь между ее бедер. Зрачки Саши расширяются. Толкаюсь вперед, чтобы она ощутила громадную мощь в моих штанах. «Видишь, как тут все серьезно?» – спрашиваю с придыханием. «Талия тонкая, двумя руками можно обхватить. Ножки длинные, стройные, вот бы обвела меня ими. Или на плечи закинула. Да, так тоже можно». «Моя, нечего тут ходить и облизываться на красавицу. Я так и сказал нунчакам, мол, нехера тут ошиваться. Секс ходячий это Шурочка». «Коси, сука, сам. Разговорный и японский». Невинно моргая глазками, выпаливает Шу. А потом ловко ныряет мне под руку и сбегает, бессердечно оставляя меня подыхать с каменными зудящими яйцами.